11. К посадочным площадкам вышли без происшествий. Иван, окруженный заложниками, тащил за локоть Лаванду. Та, услышав о скором возвращении в чудесный мир эпицентра, блаженно улыбалась, стопая в обнимку с Янтарем. По пути Березов оценил обстановку. Групп захвата на крыше не было, зато в сотни метров от здания в воздухе зависли аж 4 вертолета скорой помощи. Хорошо, если настоящие медики есть хотя бы в одном из них. Чуть поодаль по большому кругу ходили две пары Ми-24, а прямо возле их вертолета застыл радиоуправляемый манипулятор взрывотехников. Что ж, если руководство еще не знает о том, что все его угрозы с бомбами и взрывчаткой липа, то они смогут подняться в воздух. Над городом никаких действий предприниматься не будет, а вот в поясе... Над пустынной местностью их наверняка попытаются прижать к земле. Интересно, чем это начальник Государственной следственной комиссии так не угодил генералу Белову, если уверен, что преступников захотят сбить вместе с ним? Вероятно, у рентгена есть очень веские причины так считать, раз он пытается направить группы захвата по ложному следу на границу к желтой зоне. Впрочем, если учесть, что Ферзь — человек Белова, то... Хрен знает, что творится в руководстве нашей страны. Вот что. Тем временем рентген подбежал к вертолету, заглянул внутрь и кивнул Березову. Тот подвел заложников к дверям, затолкал внутрь Лаванду и влез сам, быстро уводя девушку вглубь транспортной кабины, подальше от блистера. Осторожность не помешает. В том, что их сейчас разглядывают через прицел снайперы, сомневаться не приходилось. «Внимание!» — обратился к заложникам контрразведчик. «Сейчас вы все, сохраняя спокойствие, отойдете от вертолета. Как только мы улетим, за вами прибудут спасатели», — он указал рукой на зависшие вертолеты медиков. «Они уже готовы оказать вам помощь. Вы не должны поддаваться панике и дождаться их приземления. Все понятно?» «А как же это?» Бледный, как полотно, академик Морозов, дрожащей рукой указал на обвивающие его тело провода и бомбу. «Она дезактивирована», — заявил рентген. «Вам больше ничего не угрожает. Сядьте в стороне, вам вскоре помогут». Люди поспешно потянулись прочь от вертолета, старательно отдаляясь от опутанного проводами академика, и контрразведчик нырнул в пилотскую кабину. Он быстро натянул на себя наушники и запустил двигатели. Спустя минуту медицинский вертолет был уже в воздухе. Иван молча удивился. Рентген неплохо управлялся с машиной. Вот уж чего он не ожидал от кабинетного работника, так это высоких навыков управления вертолетом. Контрразведчик взял курс на «Ареал» и сразу же выдал максимальную скорость. Березов подошел к блистеру. Ми-24 шли за ними на удалении в километр. Если потребуется, крокодилы достанут их огнем и с этого расстояния. Не говоря уже о том, что 24-ки обладают гораздо более высокой скоростью, и сократить дистанцию труда для них не составит. «Куда мы летим?» Сжимающая янтарь Лаванда подошла к Ивану и положила голову ему на плечо. «И когда вернемся в эпицентр? Мне здесь не нравится». «Уже скоро», — успокоил ее Березов. «Мы приземлимся прямо в вашей лаборатории, у самого лизуна, и сразу же вернемся. А пока садитесь в кресле и держите янтарь крепче. Не дай бог разобьется, и что мы тогда будем делать?» Девушка тихо ойкнула и поспешно уселась в ближайшее кресло, бережно удерживая на коленях огромную бордовую каплю, светящуюся изнутри призрачным светом. Березов прошел в пилотскую кабину. «Что будем делать, когда доберемся до точки перехода?» — спросил он рентгена. «Если доберемся», — поправил тот. «Пойдем к вашим нанимателям. Я иду с вами». «Но вы неизбежно попадете в зависимость от их псиполя», — напомнил ему Иван. «И станете, как она». Он ткнул большим пальцем себе за спину, в сторону сидящей в кресле девушки, и покрутил рукой у виска в недвусмысленном жесте. «А вы договоритесь со своими новыми друзьями, чтобы меня вылечили, как ее», — невозмутимо ответил контрразведчик. «И желательно, чтобы это произошло сразу же. Мне нужен Ферзь, его рюкзак и особенно все то, о чем вы говорили. Особенно. И если вдруг вы не понимаете, то без всего этого вам вообще нет смысла возвращаться из эпицентра после того, что вы только что устроили в ГНИЦ. «Скорее уж после того, что я рассказал вам», — фыркнул Березов. «Это верно», — кивнул контрразведчик. «Так что сделайте одолжение, позаботьтесь о том, чтобы я провел в шкуре зомби как можно меньше секунд. Эти доказательства и данные нам очень...» «Держитесь!» Рентген рванул шнурвал на себя, бросая вертолет вверх. Ивана швырнуло назад, и он едва успел схватиться за спинку кресла второго пилота. Березов упал на пол, и за грохотом ударившегося об обшивку автомата не сразу различил частый глухой стук, будто кто-то барабанил по обшивке снаружи, требуя впустить его внутрь. «Эй, мальчики, нельзя ли поаккуратнее?» — раздался недовольный голос Лаванды. «Не дрова везете?» Она вдруг захихикала и заявила. «А у нас вертолет прохудился. Подумать только, дырявый вертолет. Первый раз на таком летаю. Хорошо, что в зонах нет дождей. Я переживаю за прическу», — продолжала веселиться девушка. «Они открыли огонь?» Вертушку бросала вверх-вниз, словно теннисный мячик, и, вцепившийся в кресло Березов, с трудом сумел забраться на сиденье. «Угу», — буркнул контрразведчик, не отрывая сосредоточенного взгляда от элементов управления. Он быстрым движением руки ударил по одному из многочисленных тумблеров, и сквозь рев надрывающегося ротора Иван услышал шипение установки от стрела ЛТЦ. «Белов не клюнул на уловку с нашей якобы посадкой у границы желтой зоны. Попытаюсь протянуть как можно дальше». Где-то совсем рядом, в непосредственной близости от вертолета, раздался громкий хлопок, и винтокрылую машину швырнуло в сторону. Видимо, одна из ракет противника сдетонировала на тепловой ловушке. Иван обернулся и поискал глазами Лаванду. Та, уже пристегнутая страховочными ремнями, сидела на прежнем месте, вцепившись обеими руками в янтарь и упершись ногами в стоящий впереди ящик. При этом она, вытянув шею, словно голодный жираф, стоящий у слишком уж высокого дерева, пыталась смотреть в иллюминатор. «Маша!» — окрикнул капитан девушку. «Вы целы?» «Это так забавно!» — воскликнула та, подпрыгивая на сиденье. «Как на русских горках! Я так давно не была в лунопарке!» «Ванечка!» — Лаванда нахмурилась. «Вы не могли бы попросить рентгена, чтобы он вел помягче? Я не могу смотреть в окно. Слишком трясет!» Рядом раздался еще один взрыв, и вертолет швырнуло в другую сторону. Березов поспешно потянулся за страховочными ремнями, пытаясь не получить по башке болтающимся на груди автоматом. «Что с ней?» — не оборачиваясь, спросил рентген. «Похоже, эта штука у нее в руках влияет на траекторию полета снарядов. Они мажут. Иначе нас сбили бы первым залпом». «В порядке», — Иван защелкнул крепление привязных ремней, и удерживаться в кресле стало легче. «Жалуется, что пилот слишком нервно водит. Ей неудобно смотреть в иллюминатор. Далеко до Лабы?» «Извините, полгода не летал», — невозмутимо ответил контрразведчик. «Километров 10 осталось. Не дотянем», — он кивнул в сторону приборной доски. «Маслопровод перебило. Теряем давление. Надо садиться, пока не упали». Он снизил вертолет и запетлял над самой землей между верхушками деревьев. Сразу с двух сторон мелькнули хищные силуэты проносящихся мимо крокодилов. «Здесь должна быть электронная карта аномалий», — Березов торопливо шарил глазами по пилотской кабине. «Слишком низко идем, рискуем вляпаться». «Карта-то есть», — рентген бросил машину в вираж, и воздух на их прежнем месте вспороли прочерки пулеметных трасс. «Но как ею пользоваться, я не знаю. Не летал на ряловском оборудовании. Выше нельзя, выпотрошат». Последовал новый разворот и рывок, и контрразведчик буквально вогнал вертолет в редкий ельник, едва не задевая лопастями деревья. Иван оценил уровень. Вертушка шла кабиной среди елей, и винты работали над самыми их верхушками. При этом пилот ухитрялся четко огибать по вертикали более высокие деревья. «Пилотирование вертолета — это обязательный навык в контрразведке?» — спросил он, придерживая автомат одной рукой и дотягиваясь другой до укрепленной на стене кабины медицинской аптечки. Если дальше придется идти пешком, медикаменты лучше иметь с собой. «Хобби», — буркнул рентген. «Надо садиться, иначе...» Сбоку мелькнул Ми-24 преследования, выходящие из-за ближайшего холма, и его пулеметная установка окрасилась огнем. Сквозь рев двигателей не было слышно ни выстрелов, ни звука попаданий. Березов лишь почувствовал дробную вибрацию вертолетного корпуса, и в следующее мгновение ротор закашлялся, и винтокрылая машина задрожала, словно на ухабах. «Достали-таки ротор!» — поморщился контрразведчик. «Все, садимся! Держись!» «Мальчики!» — захихикала Лаванда. «А у вас тут что-то пригорело? Пахнет, между прочим, очень неприятно!» Из пассажирской кабины потянуло дымом, но ничего, кроме как вцепиться покрепче в кресло, Иван сделать не мог. Посадка, более похожая на управляемое падение, едва не вытряхнула из головы мозги. Вертолет, слабо вращая останавливающимися винтами, рухнул на деревья почти вертикально, перемалывая верхушки. Последовал удар, сопровождающийся хрустом веток, треском стволов и скрежетом рвущегося металла. Кабину резко накренило и швырнуло на бок. Обломанные винты вгрызлись в землю, поднимая фонтаны рваной травы вперемешку с почвой, хвоей и изодранными кустами, и хвост вертолета с пронзительным визгом отвалился. Кабину протащило по вспаханной земле, ударяя деревья, после чего обломки винтов окончательно заглохли, и все стихло. Березов не сразу понял, что сопровождающийся свинцовой болью грохот раздается внутри черепной коробки, а не повсюду вокруг. Он открыл глаза и потянулся рукой к лицу, выдергивая воткнувшийся в губу осколок стекла, попутно ударившись рукой о свисающий с шеи автомат. Измочаленная кабина лежала почти на крыше, и если бы не привязные ремни, его тело не удержалось в кресле. Иван поискал глазами рентгена. Тот без сознания повис на ремнях в пилотском кресле. Его лицо было сильно посечено осколками разбитого кокпита и обильно кровоточило. «Можно представить, какой силы был удар, если лопнуло небьющееся стекло», — вяло подумал Иван, пытаясь отстегнуться от кресла. «Хорошо еще, что в ареалах не вспыхивают пожары, иначе топливо сдетонировало бы при падении». Никак не поддававшаяся защелка страховочных ремней неожиданно разошлась, и Березов полетел вниз, падая грудью на автомат. Если бы не разгрузка, так несложно и ребра сломать. От сильного удара из легких выбило весь воздух, и капитан судорожно вздохнул, восстанавливая дыхание. «Мальчики!» В кабину на четвереньках вползла чумазая от копоти Лаванда, прижимая к себе янтарь. На ее лице блуждала полусонная улыбка. «Не знаю, где вы учились летать, но занятия вы явно прогуливали!» Она неожиданно прыснула. «А вообще было круто! Столько драйва! Можно еще раз так погонять?» «Так-то уж не гони!» — устало ответил Березов, поднимаясь на колени и нашаривая автомат. «Что?» — озадачилась девушка. «Боюсь, я не вполне поняла». «Потом объясню», — отмахнулся от нее Иван. «Помогите мне отстегнуть нашего драйвера, а то некому будет в следующий раз вас катать». «Да-да, конечно», — заторопилась Лаванда, неуклюже пытаясь одновременно удерживать янтарь и поддерживать свисающего на ремнях рентгена, из-за чего помех от нее оказалось больше, чем пользы. Отстегнув контрразведчика, они выползли из дымящейся кабины, и по пути Иван подхватил рукой длинный обрывок какого-то провода. Он положил рентгена на землю и быстро растянул провод в дверном проеме, привязав за что придется. Затем извлек из-под сумка гранату и повесил ее на один из узлов растяжки, привязав прямо за кольцо. Взорваться на такой ловушке не получится, даже если очень сильно пытаться, так что никто из преследователей не пострадает. Зато эта нехитрая уловка задержит их на какое-то время. Березов взвалил на плечи бессознательного рентгена и достал из кармана Ариадну. «Не привыкать», — мрачно усмехнулся он и окликнул Лаванду, стоящую на коленях возле куста и заинтересованно разглядывающую ползущую по листу синьку. «Маша, нам пора! Вы найдете отсюда дорогу до своей лаборатории?» Девушка насупилась. «Найду. Только я не хочу в лабораторию. Там скучно, и животных раненых привозят. Очень грустно. Ванечка, отведи меня в эпицентр», — всхлипнула она. «Ты же обещал». «Мы туда и идем», — успокоил ее Березов. «У лаборатории лизун, помнишь? Это вход в эпицентр. Нам всего лишь нужно до него добраться». «Пошли», — засияла Лаванда, подскакивая с янтарем в охапку. «Я покажу дорогу. Нет, лучше побежали. Давай-ка лучше я пойду первым. Иван торопливо зашагал следом. Здесь могут быть аномалии. Вдруг они плохо влияют на янтарь. А так я их вижу, и мы сможем обходить опасность. Ты, главное, направляй меня и не отставай, как тогда, когда мы ходили за осьминогом. Помнишь? Да, конечно, расцвела та, пристраиваясь позади него. Нам прямо, тут недалеко. Километра 2-3 осталось. Только быстро, наверное, не получится. Это ведьмин ельник. Сюда разрешается заходить только в составе крупных экспедиций. Считается, что место очень опасное. Она коротко хихикнула. Надо же, какая глупость. Иван устремился вперед, стараясь не задевать рентгеном за кусты. Сразу стало ясно, почему к месту падения вертолета до сих пор не высадили группу захвата. Ельник оказался густо облеплен паутиной. Чуть ли не каждое второе углубление в почве синело студнем. На небольших полянках то тут, то там переливались энергиями аномалии. Небольшая мясорубка велась и у места их крушения. Похоже, именно она и срезала вертолетный хвост. То, что кабина не вляпалась, было либо чистым везением, либо результатом присутствия янтаря.